Святых 40 мучеников. Находится вблизи Новоспасского монастыря, который, как великая обитель, по обычаю древнего времени, кроме монашествующей братии, имел еще многих светских прислужников, рухлядных, хлебных, печников, плотников, сапожников, портных и тому подобное, то для жительства этих, впоследствии получивших название штатных служек близ монастыря, построена была слободка, а для удовлетворения их как мирян духовно-религиозных нужд сооружен был деревянный храм во имя святых 40 мучеников. Это было в начале 17 столетия. В 1640 году по велениям и иждивениям царя Михаила Федоровича и матери его великой инокини Марфы положено было основание каменной стены вокруг Новоспасского монастыря. А вместе с производством этих работ и храм во имя святых 40 мучеников вместо деревянного в 1645 году сооружен был каменный. Храм один из стариннейших. В нем пределы святых апостолов Петра и Павла и святого Николая Чудотворца.